Глава шестая. Дунай. Дочь славы. Эпиграф. Обычно ветер на реке упорно дует вам навстречу, в какую бы сторону вы ни плыли. Джером Кафка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. 1889 год. От Волтавы к Дунаю из Праги в Братиславу пассажиров доставляет скорый поезд номер 275 класса Евросити. Помимо указания на стандарты комфорта, эта железнодорожная кодификация содержит в себе и некоторую метафизику. Из одного города европейского класса состав следует в другой такой же Евросити. Экспресс 275 именуется Слован, славянин. И это тоже не случайно. Название подчеркивает, что стальная магистраль связывает две сестринские столицы, младшая из которых Братислава, в отличие от старшей Праги, открыто гордится своим славянством. У этой гордости есть обоснование. Именно просветители словацкого происхождения Ян Коллар и Павел Шафарик в конце первой трети XIX века, независимо друг от друга, выдвинули теорию так называемой славянской взаимности. К. энд Ш. разработали концепцию общественного и культурного тяготения народов славянского мира, основанного на их этнической, исторической и духовной общности. В ту пору все полтора десятка родственных народов были в политическом отношении славянами, либо австро-венгерскими, либо турецкими, либо германскими, либо российскими. Образующим элементом так называемой системы взаимности считалась Россия, как единственное тогда самостоятельное славянское государство, хотя в отношении живших в пределах империи Романовых, так называемых братских народов, Романовы проводили более жесткую политику, чем по отношению к своим славянам Габсбурги и даже во многих случаях османы. В поток мифологем, питавших теорию взаимности, вливались и совсем мифологические реки. В массовом сознании фольклорно-исторический статус получили Волга и Днепр, Дон и Урал, Енисей и Амур, Волтава и Висла, хотя не все эти реки были колыбелями славянства. Сторонники панславизма считали состоятельным и тезис «Дунай – славянская река», поскольку в его среднем и нижнем течении расположены территории, населенные теперь шестью славянскими народами. Словаки, русские и украинцы на левом берегу, хорваты, болгары на правом, сербы на обоих. В словацких фольклоре и литературной традиции Дунай превратился в объект мифотворчества сравнительно поздно. Может быть потому, что реальное освоение словаками дунайских берегов обстоятельства преимущественно новейшей истории. Прага, откуда я выехал в Братиславу, в пору зарождения взаимности была преимущественно немецкоязычным провинциальным центром австрийской земли Богемия. Братислава, куда я отправился из Праги, именовалась тогда по-венгерски Поженью или по-немецки Пресбургом, от латинского Посониум. Славянский эквивалент «прешпорг» использовался редко и считалось фактически дальним пригородом Вены, где селились не только немецкие ремесленники и торговцы-евреи, но, по причинам в основном царедворческого характера, и мадьярские аристократы. Один из героев классического романа XIX века, венгерский Набоб, фатоватый барон Абеллино Карпати так охарактеризовал будущую словацкую столицу. В Пожани умереть можно со скуки. Единственная местная достопримечательность – это пиво. Столетия назад в городе с населением 80 тысяч человек лишь каждый восьмой или десятый был словаком. Свое нынешнее имя Братислава получила в 1919 году, через несколько месяцев после образования Чехословакии. Это название, в несколько иной фонетической форме, как считается, предложил в 1837 году все тот же осевший в Чехии словак Йозеф Павел Шафарик. Изучая мимолетные средневековые варианты названия города Вратиславбургиум, Браслав, Брезаулуспург, Шафарик пришел к ошибочному выводу, что основателем столицы нынешней Словакии был правивший в середине XI столетия чешский князь Бржетислав I. Увековечение памяти Бржетислава в названии неизвестного ему города не было фатальным. В конце 1918 года на волне благодарности благословившему возникновение совместного государства чехов и словаков президенту США предлагалось переименовать Пожань, Пресбург, в Вилсоново место, город Вилсона. Однако такая радикальная идея широкой поддержки не получила. В словацкой историографии закрепилось использование остеонима Братислава применительно ко всему тысячелетнему городскому прошлому. Подчас это обстоятельство производит комический эффект. Интерьеры главного братиславского венского кафе, кондитерской Майер на главной площади, выдержаны в чинном стиле австро-венгерской ностальгии, с бюстом почтенного Франца Иосифа, с копией портрета красавицы императрицы Елизаветы придворной кисти Франца Ксавера Винтерхальтера. По стенам кафе развешаны стилизованные фотографии с городскими пейзажами начала минувшего века. Город всюду обозначен на них как Братислава. Франц Иосиф и Елизавета обиженно молчат, но самые многочисленные посетители кондитерской, японские и испанские туристы, на исторические несоответствия внимания не обращают. Словацкая история, указывают многие видные ученые, скажем, корифеи западного славяноведения Фрэнсис Дворник и Роберт Сеттон Уотсон, это прежде всего история словацкого народа, но не история Словакии или словацкой государственности. С большим сочувствием о невыгодном для словаков так называемом тысячелетнем браке с венграми и непростых отношениях с чехами пишет Клаудио Магрис. Это особенность национального развития, долгий опыт подневольной жизни в многонациональном государстве дает словацким интеллектуалам многочисленные поводы для общественных дискуссий и патриотических обид. Им обидно, например, что Йозефа Шафарика, как и некоторых других народных будителей, в Праге считают всего лишь чешским просветителем словацкого происхождения. Примечание. Народные будители. Народный будителе. Организаторы процесса общественного и культурного, в первую очередь языкового, национального возрождения славянских народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Конец XVIII, середина XIX века. Конец примечания. Хранитель библиотеки Карлова университета, этот проникшийся теорией взаимности историк-лингвист не только разработал рекомендации метрического принципа для чешского стихосложения и ввел в практику научную дисциплину славянская археология, но бытового удобства ради даже изменил произношение и написание собственной фамилии на привычное для чешских глаза и уха Шафаржик. Теперь проспект и университет в городе Кошице отстаивают словацкий вариант фамилии ученого, а улица и мемориальная доска в Праге – чешской. За 4,5 часа железнодорожного путешествия я успел выпить несколько порций кофе из твердых бумажных стаканчиков и пролистать книжку Станислава Киршбаума «История Словакии. Борьба за выживание». Киршбаум в переводе с немецкого «вишневое дерево». Мелькание фруктово-ягодных садов за окном поезда казалось мне забавным совпадением, правда, немного отвлекало от чтения. Книга у Киршбаума, заявленная как первое комплексное исследование словацкой истории на английском языке, получилась пристрастной, поскольку написана она с позиции радикального словацкого автономизма, однако не глупой и познавательной. Отчасти идеологию автора разъясняет то обстоятельство, что его отец, публицист Йозеф Киршбаум, и сам сыграл некоторую роль в истории Словакии. В межвоенный период Киршбаум-старший под остроумным псевдонимом Марьян Черешня сочинял тексты о пользе национальной независимости. Потом он состоял на партийной и дипломатической службе в профашистской Словацкой республике, солдаты которой принимали участие во Второй мировой войне на стороне держав Оси и сражались, правда, не слишком героически, иногда массово сдаваясь в плен, против Красной армии на Украине и в южных областях России. Тем не менее, лучший словацкий военный летчик Ян Режньяк получил железный крест и сбил по крайней мере 32 советских самолета. На Йозефу Киршбауму пришлось полвека своей жизни провести в Канаде, куда он перебрался в 1949 году вместе с сыном Станиславом, в ту пору младшим школьником. 6 лет независимости под покровительством нацистской Германии принесли словакам противоречивый опыт государственного строительства, соединивший решение задачи национального развития с кампаниями по преследованию евреев и радикальной клерикальной практикой. После войны низложенный президент Словацкой республики священник Йозеф Тисо и его премьер-министр Войтех Тука были признаны военными преступниками. По приговору скорого народного суда обоих повесили во внутреннем дворе Дворца юстиции в Братиславе. Современные словацкие политики, за крайне редким исключением, не считают новое независимое государство преемником республики Тисо, предпочитая в связи с событиями военной поры вспоминать о традициях антифашистской партизанской борьбы. Станислав Киршбаум, осуждая сотрудничество той Словакии с Рейхом, в своей книге старательно выстраивает систему идеологической защиты, согласно которой даже плохонькая и с негодными союзниками самостоятельность все-таки лучше сосуществования в фактическом подчинении с другими, пусть даже дружественными, народами. Автор «Борьбы за выживание» с горечью пишет: «Словаки пропустили свою историю. Позднее национальное пробуждение едва не оставило этот народ без государственности». История 20 века отмерила Словакии 172 километра Дуная. Гидрографы указывают, на словацко-австрийской границе у Девинских ворот начинается Средний Дунай. Здесь река пробивала русло к Малым Карпатам, и после столкновения с отрогами этих невысоких гор в 200 километрах ниже по течению, резко повернула на юг, вглубь Венгрии. Еще четверть века назад Девинская граница двух миров была запретной. При попытках побега на запад из Чехословакии в Австрию на этом небольшом участке погибли 62 человека. Их застрелили с наблюдательных вышек часовые. Они утонули в Дунае или Мораве. Они сгорели от разряда пропущенного через колючую проволоку электрического тока. Фрагменты демонтированной после бархатной революции пограничной полосы сохранились до сих пор. Вступление Словакии в Европейский Союз сделало эти клочки железного занавеса, ржавые кусты колючей проволоки, совсем уж бессмысленными. Течение Дуная совпадает со словацко-австрийской границей только на малом участке. Река, что называется, втыкается в Словакию почти под прямым углом. Свое дунайское правобережье, около 100 квадратных километров, сейчас целиком в городской черте, новосозданная Чехословакия в 1920 году прирезала согласно Трианонскому договору, лишившему Будапешт в том числе и самых западных территорий в пользу Вены и Праги. Примечание. Трианонский договор подписан державами, победительницами в Первой мировой войне и Венгрией в июне 1920 года в одном из дворцов Версаля. Закрепил потерю Венгрии и большей части территорий. Трансильвания и восточная часть Баната были присоединены к Румынии. Хорватия и западная часть Баната вошли в состав королевства сербов, хорватов и словенцев. Словакия и Подкарпатская Русь, ныне Закарпатская область Украины, достались Чехословакии. Бургенланд передан Австрии. Конец примечания. Еще немного удалось отщипнуть по итогам Второй мировой. В середине минувшего века, помимо нескольких деревень и речного порта, на территории нынешней Братиславы 5 размещались лагеря. Сначала нацистские так называемые трудовые для евреев, потом они же чехословацкие пересыльные для венгров. Теперь здесь, на ставшем невидимом стыке трех государств, сплошная мирная добрососедская жизнь. Исследуя придунайские земли на своих двоих и свернув не в ту сторону, я маршевым темпом едва не проследовал по Шенгенской улице мимо кукурузного поля из Словакии в Венгрию к уже несуществующему КПП «Русовце Райка». О том, что из одной страны ты попадаешь в другую, извещают только синие дорожные указатели. И лес, и поля, и дорога неотличимы. Начало Словакии во всех отношениях, и в географическом, и в историческом, как принято считать в Братиславе, обозначают развалины Девинского замка. С высокого обрыва полуразрушенные крепостные стены окружают вершину холма. Прекрасно видно, как охотно мутный Дунай принимает в себя зеленую, словно бутылочное стекло, мараву. Почти 2000 лет назад на этой скале над слиянием двух рек на месте кельтского городища появились римские укрепления. Еще через 7 или 8 веков замок, упомянутый в старогерманских хрониках под именем Довина, стал старославянским опорным пунктом. Девин, который в 864 году безуспешно осаждала армия внука Карла Великого, Людовика II Немецкого, сыграл важную роль в обороне Великой Моравии от франков. Это государственное образование, читаем в исторических книгах, в IX и начале X века ненадолго объединило под властью княжеской династии Моймировичей довольно обширные центральноевропейские территории. В расцветную пору своей биографии Девин был часовым великоморавской экспансии, хотя то, что осталось от крепости к сегодняшнему дню, построили и перестроили новые хозяева венгры. Оказавшись затем внутри земель Габсбургов, Девин потерял значение пограничного поста и переходил от одной семьи мадьярских магнатов к другой. Современный контур замковых развалин сформировался 200 лет назад, после того, как крепость взорвали наполеоновские войска. Больше Девин не восстанавливали, только привели территорию в порядок, придали суровым древним камням благородный вид. Сейчас в обширном Девинском музейном комплексе царит словацкий дух. Концепцию исторической непрерывности подтверждает и духоподъемная цитата из сочинения главного будителя Людовита Штура, отлитая в бронзу мемориальной доски, и широкий размах парковой экспозиции со скульптурами, руинами, скамейками, фонарями и мощный ток Дуная, за которым, если смотреть с Девинской кручи, открываются самые дальние дали. Это луговые и лесные австрийские просторы. На замковых стенах слышны немецкоязычные радиостанции FM-диапазона, а мобильные телефоны принимают приветствие от австрийских провайдеров связи. Юго-восточная конечность Моравского поля, на котором произошла одна из важных битв Средневековья. В сражении у Дюрнкрута в 1278 году жители окрестных территорий принимали участие в общем строю венгерского войска, союзного половецкому хану и императору Священной Римской империи. Бились они все с армией воинственного чешского короля Пржемысла Отокара II, который сложил на Моравском поле голову. Его смерть обозначила начало 640-летнего доминирования Габсбургов в Центральной Европе и, значит, в конечном счете, решающим образом сказалось на исторической судьбе десятка народов, в числе прочих и чешского, и польского, и венгерского, и словацкого. Но в современном Девинском контексте битва у Дюрнкрута не очень значительна. Она произошла много позже Моймировичей, так называемых старых словаков. Идеологически Девин как раз про них. Изучение источников позволяет сделать вывод. Главный вклад этой династии в развитие славянства в том, что князь Ростислав вовремя, в 862 году, пригласил в свои великомаравские земли проповедников Кирилла и Мефодия. Греческие монахи провели в полевой миссии 3 года. Они переводили на ранее кодифицированный ими старославянский язык церковные тексты, обучали местное население глаголической или кириллической, ученые до сих пор спорят, какой именно, азбуке. В 869 году Кирилл представился в Риме, а Мефодий, несмотря на козни латинско-немецкого духовенства, еще 2 раза возвращался на север. Крестил местных князей и простой люд, проводил богослужения, создавал святоотеческие книги. Все это дает любому словацкому городу и городку право установить на центральной площади, если она еще не занята другими монументами, памятник учителям славянским. Воспользовалось таким правом и местечко Девин, часть 4 района Братиславы, в окрестностях замка. Местный храм Святого Креста снабжен типовой скульптурой святых братьев. Кругом статичный провинциальный пейзаж, площадь с клумбой, народная пивная, дом культуры социалистического образца. О Великой Моравии, продержавшейся на карте средневековой Европы всего 85 лет, жители Девина наверняка знают немного. Впрочем, мало известно об этом княжестве и профессиональным историкам, поскольку великомаравская цивилизация почти не оставила о себе памяти. Тем не менее, в Братиславе набирает популярность исследовательская школа, считающая Моймировичей не просто старославянскими владетелями, но так называемыми старыми словаками. Прорисовав почетче полустертые исторические следы, к такому же выводу пришел Станислав Киршбаум. У входа в главную словацкую государственную крепость, Братиславский град, в 2010 году появился конный памятник самому успешному и воинственному из Моймировичей Святоплуку, Святополку. Скульптуру князя доверили изваять народному художнику Яну Кулиху. с 1950-х годов, воздвигавшему памятники Ленину, монументы советским воинам-освободителям и словацким героям, утвержденным в этом статусе коммунистическими властями. Опытный мастер снабдил фигуру древнего князя щитом с изображением креста, воспроизводящего символику словацкого профашистского государства, которое также заигрывало с памятью о Моймировичах. После нервной общественной дискуссии щит заменили, но смысл появления памятника – показать, что словацкая государственность возникла на берегах Дуная до появления здесь племен венгерских кочевников. Очевиден и без всяких крестов. Скульптура всадника выполнена в пластичной манере, очевидно соответствующей динамике словацкого государственного строительства. Бронзовый святоплуг обращен лицом к Дунаю. Прямо напротив, на месте небольшой немецкой деревни Энгерау, немецкой узкая равнина, в середине 1970-х годов развернули массовое жилищное строительство. Район Петржалка с населением 115 тысяч человек, архитектурный памятник социалистической Словакии, в некотором отношении впечатляющий не менее творений древних зодчих. На русском языке Петржалка называлась бы Петрушкиным или Петрушковым. Петрушка по-словацки Петержли.